Рога были отбиты, один валялся в снегу, сплошь окровавленным на несколько сажен кругом. «Волчья хватка!» — с ненавистью в голосе пробормотал Крень. «Убил, а снимал и нажрался. А все-таки, курья душа, ты недалеко. Сытая шкура вес имеет, нелегко бежать дьяволу». Крень наладился и вновь побежал по лыжне врага. Между деревьями, седая в снежной пыли, замелькала живая точка. «Ге-ге-ге!» — зло и радостно загоготал Крень. Точка впереди увеличилась. Стали видны Креню синеватая прыгающая царапина ствола винтовки, черное квадратное пятно не то шкуры, не то мешка, и замелькал шампак, которым пихался капостник. «Стой, дьявол!» «Ой, я!» — откликнулось эхо. Ясное очертание человека вдали помутнело в белой мгле и скоро исчезло. Зная про Афоньку, услыхав громовой голос, охотник прибавил и без того ходкого бега. В отчаянии, мысленно ругая себя, Афонька сдернул винтовку, сорвал с пистона паклю и выстрелил, приложившись на бегу, как стрелял в убегающих лося или медведя. Пуля сломала ближайшие сучья и, обессилев, щипнула ствол согнутого деревца. Посыпался снег с ветвей. «Вышь смызнула, снег трусится», — подумал Афонька. Он скрипнул зубами, ударил кулаком по колену и весь мокрый от пота сел на валежину. «Бежит, как ветер, черт, курья душа! Такие капости все зверье переведут! Эх, Ивашка, братан!» Афонька тряхнул мохнатой головой, словно отгоняя злую назойливую мысль. «Зайду-ка я тут в сосняк на тропу. Поднеглый ключ есть, мясо сварю да поем, отощал на сухарях-то». Афонька встал и направился к югу. Год назад тому под этой неглой мы с Иваном Титовичем сидели, чай пили. Идя, Афонька все больше наддавал лыжами и вглядывался, не узнавая места. Тут, надо полагать, гуще лес был. Он выдвинулся в просвет между деревьями. «Бога моего выживаете, курьи души!» — тихо прошептал Крень. На том месте, где стоял мачтовый сосняк, было выломлено все. Пни уже запали снегом, и вырубка походила на широкую реку, на которой только кончился ледоход, где бешено гонимые ураганом льдины, заскочив одна на другую, окаменели от мороза. Крень с трудом отыскал знакомую тропу, заломленную побелевшим от снега вершинником. Отыскал лиственницу, спиленную и неокарзанную. Нашел под ней ключ, загаженный лошадиным навозом и щепой. Столкнув лыжи, Афонька повалился на толстый в три обхвата ствол дерева. Он не заплакал только потому, что не умел плакать. «Лежишь, родная, без нужды брошена. Бог ты мой, доброход! Зачем ты изменщика брата мне навязал?» Афонька почувствовал, как кто-то тоненько плачет над ним, гладит легко волосы, трогает за ушами и копошится. Крень приподнял лицо. Остроухая черная собака лизнула его в губы. «Вот увяза!» Афонька сел на дереве, схватил в охапку собаку, спрятал лицо в колючую шерсть. Собака выскользнула из его тяжелых объятий и запрыгала по снегу, радостно скуля. «На мою лыжню попала, Титовича кинула». Собака юлила мохнатым хвостом, косила нижнюю губу, словно хотела сказать: «Нашла! Теперь-то мы не расстанемся!» Афонька вынул топор из ремня, сбросил мешок и винтовку, засучил рукава, начал очищать воду в ключе. «Курьи души! Вы мекаете, я помереть не смыслю за то, что душа божит!» В кустах бурелома, в редком матером сосняке, на сгорке у лесного озера, одна с другой рядом, почти вплотную, дымились и поблескивали открытыми дверями восемь изб конторянок. Лесные избы уже давно стояли на сгорке. Это была маленькая мужская деревня. Оживала она только зимой. Каждую зиму, во время вывозки, в ней ютились рубщики леса с лошадьми и сторожа. В загородках у изб кормились усталые лошади, чернели их длинные силуэты, а в дверях изб то и дело мелькали торопливые фигуры рубщиков. Рабочие готовили ужин. На снегу, сереющем от наступления ночи, по черной, глубоко протаренной тропе к озеру, гремя дужками медных котелков, шагали люди в полушубках, ругались и шутили. Со стороны исп в озере плескалась и булькала вода. Озеро имело ключи, зимой не промерзало. Снопы искр проскакивали, вырывались из прокопченных стен в дымовые окна и редкие крыши. Гул голосов, треск дерева, иногда ржание лошадей мешались во что-то чужое, враждебное угрюмой тишине леса. В средней избе на чурбане перед огнем сидел Афонька Крень. Курил, глядел в каменку и что-то думал. Рубщики, шаркая котлами по скамьям, стуча ложками, посмеивались. «Что, Афоня, в мешке-то у тебя пусто?» «Рубил бы себе, чего тут? Мы вот 1,5 рубля в день гоним». Ему, братцы, леший не велит рубить, внук он ему. Глядит-ка, какой вымахал, для одного избы мало. Оттого такой он вырос, что еще когда некрещенным был, в люльке валялся, полный горшок солодяги слопал. А может, его некрещенного-то на лешего подменили? Ха-ха-ха. Афонька продолжал курить. Возчики были свои, соседи, были и дальние, в первый раз видевшие Афоньку. Они отужинали, многие залезли спать на нары. «Ужо, ребята, как мы весь сузем повалим, где Афонька будет лосей гонять?» Крень вздрогнул и выколотил о коленку трубку. «В пастухи наймется, коров гонять будет. О-хо-хо!» Один дальний рубщик, проходя к нарам, пнул Афонькину собаку. «Тоже падина, ширится, что дома!» Афонька, не вставая, повернулся к парню, схватил его сзади за штаны и теплую рубаху и выкинул в холодную темноту за дверь. В темноте парень выругался, застонал, начал кричать. «Ногу вывихнул, черт!» Двое земляков парня вскочили за ним, привели под руки и подняли на нары. Афонька, не оглядываясь на окровавленного парня, сидел в прежней позе на чурбане, плевал в огонь и гладил собаку. За Афонькой останавливались люди, подымали кулаки. «Крень, за топоры возьмемся!» «Смотреть нечего. Эк он нас всех поодиночке в озеро покидает. Пущай к родне своей, к лешему идет». Афонька встал, пригнул голову и приподнял спиной поперечную балку. Затрещали боковые стены, из потолка посыпался песок и подгнившее дерево. «Всех задавлю, курьи души! Сунься кто в двери!» Возчики стали стихать. «Где с ним? Ишь, неприятная сила помогает. Пришел, сиди, нечего людей калечить. Вот он какой, впервые вижу черта». Афонька подкинул дров в каменку, распоясался, выбросил за двери снятую рядовку, зажег лучину и вышел в лес. Сжимая в зубах пук горящей лучины, Крень ото всех изб стал таскать в одно место сухое смолье, заготовленное рубщиками на зиму. Перерубал и колол мельче. Рубщики, умаявшись за день на холоде и тяжелой работе, в тепле скоро засыпали, иногда лишь раздавался недоумевающий голос. «Все колет? Лешему ужин, видно, ладит». Поборов дремоту, один рубщик стал слезать с нар. «Пущай сторожа караулят, черт его знает, что у него на уме». И тут же подобрал ноги обратно. Афонька, из темноты, не влезая в избу, сурово посмотрел на него. Потом, держась за косяк, начал кидать смолье в каменку. Прибывающее пламя стало лизать потолок. На потолке затлело яркими крапинками сажа. «Эй, большепорожец, не очень напарь, с полка сживешь!» — крикнул кто-то, почесываясь в углу на нарах. Афонька не ответил и притворил дверь. За дверями в мигающей темноте трещало дерево и звенел без устали его топор. Потом, когда глухо заплясали языки огня около запертых изб, стали ржать и рваться из загородки лошади, когда с криком и ругательствами выскочили на снег неодетые рубщики, Крень, поглядывая из тьмы на ярко пляшущий отблеск в озере, подумал, уходя: избы сгорят, а в лес зимой огонь не расширится.